Кирпич первый. Вахтер и охранник в одном лице Жора расплылся в улыбке. Представив себя в данный момент, я понял, какое зрелище из себя представляю. Мокрые, стрепанные волосы, нелепые очки, грязная одежда и визуально увеличившиеся в размерах за счет налипшей грязи туфли. Ну что же, хоть кому-то я сделал приятное, хоть кого-то развеселил, подумал было я, но вспомнив Леху, неожиданно для самого себя ляпнул. «Че улыбишься, идиот?» Жора застыл со скальным ртом, уголки рта поползли вниз, а в глазах появилось изумление. Не дожидаясь, пока Жора опомнится, я прошмыгнул мимо него на лестницу. К последствиям собственного поступка я пока готов не был. Опомнившийся Жора прокричал вслед что-то похожее на «Ты че, гнида?» Но дальнейшего обращения я не услышал. Возможно, Жора взывал к моей совести, а может просто хотел объяснить, что он улыбался вовсе по другой причине. Кто знает. Лично я склонялся к версии о том, что Жора хотел максимально доступными методами внушить мне неприемлемость моей линии поведения без должного к нему, к Жоре, уважения. Проще говоря, дать мне по шее. Да, пробыть даже полдня мужиком без должной подготовки, а тем более не подкрепленной возможностью физически обосновать свои слова, тяжело. Поднявшись на второй этаж, где находился офис нашей фирмы, я зашел в туалет и стал приводить себя в порядок. Снял очки, почистил одежду, вымыл руки, потом умыл лицо. Вгляделся в зеркало. Обычный парень, серые глаза, короткие русые волосы. На лбу шрам в виде молнии. Ха-ха, шучу. Шрамов нет и не было, не то что на лбу, вообще ни на какой части тела. Драться. Никогда я не дрался. От жестоких порезов и падений бог миловал. В общем, важнейшая часть моей жизненной подготовки была упущена. А что-то наверстывать 27 лет было поздно. Или еще не поздно. Вообще, жил я по принципу. Все люди хорошие, пока не докажут обратное. Если же люди доказывали обратное, я в очередной раз разочаровывался в этом мире, впадал в апатию, терял вкус к жизни. А потом просто переставал с доказавшими обратное общаться. Встав у окна, я закурил сигарету. Втягивая сладкий дым Мальборо в купе со свежим октябрьским влажным воздухом, я еще раз вспомнил разговор с Лехой. Странно, но в тот момент я не задавался вопросом, кто этот человек, зачем он завел со мной разговор и учил, как жить. Его тезисы и доказательств не требовали. Моя паскудная жизнь была живым примером, как себя вести нельзя. Пора менять принципы. Отныне все люди для меня – сволочи и скоты, пока не докажут обратное. Перед дверью я расправил плечи, распрямил спину и вошел в наш отдел. Сняв куртку, подошел к своему рабочему месту. По экрану монитора лениво летало звучное слово «придурок». Черт, еще пару часов назад я бы на такую выходку не обратил внимания. Наоборот, угодливо посмеялся бы над этой невинной шуткой. Но сейчас следовать традициям не хотелось. Я оглядел кабинет и тихо спросил, кто это сделал, кто написал «придурок» в моем скринсейвере. Ноль внимания. Лидка, взглянув на меня, фыркнула, а Панченко визгливым голосом заорал. «Резвее, явился, не запылился. Купил Литке шоколадку, а мне купил сигареты, не ошибся там сослепу. Я белый Мальборо заказывал». Народ оживился, все приготовились к шоу. Из-за мониторов повылазили уже готовые к веселому хохоту лица. «Значит, шута нашли, да?» – зло подумал я. «Ну, будет вам шоу. Самое главное – это голос, а голос у меня тихий. Раз громко говорить не получается, придется орать». Я набрал полную грудь воздуха и закричал. «Тебе, Панченко, не о куреве надо думать, а о том, пройдешь ли ты испытательный срок, стажер, бля. Где маркетинговое исследование? Ты его еще на прошлой неделе должен был подготовить». «Серега, да ладно тебе, ты че это?» «Серега? Да какой нахуй я тебе, Серега? Сергей Александрович, бля!» Я выдохся и замолчал. Что дальше говорить, я не знал. Высказать то, что давно кипело, проще. Оскорблять и хамить специально я пока не мог. Стало тихо. Коллеги перестали клацать кнопками клавиатуры, и лишь мерное гудение кулеров повисло в комнате. Даже непомерно толстый копирайтер Левон Гараен перестал жрать бутерброд и с открытым ртом уставился на меня. Чрезмерное внимание меня завело посильнее дешевых требований Панченко. «Че уставились? Работать!» Нет, работать никто не стал. Все с каким-то новым интересом рассматривают меня, словно пытаясь понять, что такого изменилось в Резвее. В глазах любопытство и небольшая тревога, лица напряженные. Тишину нарушил писклявый вопль Панченко. «Да он же пьяный! Набухался!» Моментально все понимающие заулыбались, с облегчением закивали головами. Люди страшатся необъяснимых вещей, а причиной истерики Резвея было лишь его нетрезвое состояние. «Ага». Гараян продолжил трапезу. «Я стоял, не зная, куда себя деть. Краска заливала лицо». Я сел, в душе проклиная собственную недогадливость. Дероба предотвратил подобное развитие событий, а Панченко, упиваясь собственной победой, продолжал разоблачительную речь. «А я еще думаю, от кого перегаром-то несет? Думаю, может, это спирт Бардаенки, которым он свои компы протирает. Смотрю, нет, Бардаенке вообще все пофигу». «Слышь ты, салага!» – встрепенулся Саня Бардаенко. «Для тебя я, Александр Витальевич». «Ага», – кивнул Панченко. «Смотрю, а Александру Витальевичу все пофигу. Он соизволил в сапера поиграть, ему не до спирта». «И тут я понял, это же отрезвее прет. Пришел из грязи, как будто в канаве искупался, перегаром несет и истерику тут устроил». «Глохни, Панченко», – сквозь зубы произнесла Лида. Панченко удивленно на нее посмотрел. «Как же так? Для вас же стараюсь, блин, развлекаю». Но заткнулся. Она посверлила меня изумрудными глазами и тихо спросила. «Сереж, ты мне шоколадку купил?» «Нет, Лида, извини». «Ну и ладно, до обеда уже чуть-чуть осталось». И улыбнулась. «Вот зараза-то, а!» В столовой за столом я сидел один в гордом одиночестве. Кто же знал, что одна, выпитая на голодный желудок банка пива, дает такой эффект. Перегар похлеще, чем после выпитой бутылки водки. И объяснять я никому ничего не стал. Сосредоточенно и спокойно хлебая борщ, аппетит после пива проснулся зверский. Я прислушивался к окружающим столикам. Краем глаза я видел, как Панченко, глазами показывая на меня, рассказывает утреннюю историю. Девчонки из дизайнерского отдела громко заливали смехом, периодически поглядывая на меня. «Бывают же люди, потрезвые, слово боятся ставить, а как выпьют, так на людей с топором кидаются. Вот и Чикатило такой же был», – доносилось до меня. А после обеда меня вызвал Степаныч. Красный от гнева, он громыхал около получаса. «Пьяный на работе, это же ЧП!» «Устроил истерику в отделе, накричал на Панченко. Радуйся, что генеральный тебя ценит. Я бы на его месте дал тебе пинка под зад и уволил за пьянку. Теперь непонятно, почему у нас заказы в срок не выполняются. В отделе у вас черт знает что творится. Программист в игрушки играет, копирайтер жрет весь день, вместо того, чтобы сценарий писать. А ты прямо на рабочую метку водку пьянствуешь». «В общем, минус 50% из месячного оклада. В следующий раз это будет тебе уроком. И чтобы я тебя сегодня больше на работе не видел. Пшел вон!» И я пошел. Поднялся к себе, взял куртку, сохранил документы, выключил компьютер. Потом прокашлялся, привлекая к себе внимание отдела, и сказал. «Ребята, у нас в отделе появился стукач. Маленький такой стукачок по фамилии Панченко. Знаете, все, что здесь происходит, этот маленький крысеныш доносит Степанычу». Панченко спрятался за монитором. «Обвинение в стукачестве – это гораздо серьезнее, чем перегар резвее». Я оделся, громко попрощался со всеми и пошел к двери. Выходя, я услышал за спиной строгий голос Лидки. «Панченко, до вечера жду результата маркетингового исследования. Не будет, пощады не жди». Я улыбнулся. Несмотря на штрафные санкции Степаныча, настроение было отменным. «Домой». Чай с лимоном и малиновым вареньем, молоко с медом, теплая ванна и крепкий сон до вечера. А вечером я наконец-то наберусь смелости и приглашу Лидку в кино. В кино или в ресторан, неважно, главное попробовать. Попытка не пытка. А откажет, ну и хуй с ней, попью пиво с Лехой. Мои приятные размышления прервал резкий голос вахтера Жоры. «Резвей, еще раз что-нибудь подобное скажешь, я тебя удавлю. Понял? Скажу спасибо, что нетрезвый ты был. Видимо, на пьяную голову совсем страх потерял». Сердце застучало сильнее. Прошиб пот. Вот они, последствия. Хочется ответить достойно, но здесь наглым быть опасно. Можно и по шее получить. Можно. И тут я понял, что получить по шее я не боюсь. Наоборот, хочется довести этого имбецила с амбициями Жору да так, чтобы он кинулся с кулаками, а там посмотрим по ситуации. «А с чего ты решил, что я был не трезв, Жорик? С банки пива еще никто не пенел. Расскажи мне лучше, как ты меня удавишь, когда я тебя нахуй пошлю. Будешь ли ты использовать для этих целей белевую веревку или обойдешься гитарной струной? А, извини, ты же слишком туп, чтобы удавить меня так сложно. Скорее всего, ты удавишь меня простейшим способом, а именно руками, путем сдавливания моей шеи пальцем, вследствие чего я прекращу жизнедеятельность от механической асфиксии, да?» «Да я тебя собственными руками закопаю!» Оторопевший Жора прохрипел это так, словно уже не он, а его кто-то пытался задушить. «Бля, Жорик, ну ты определись уже, удавить или закопать ты меня хочешь?» Ответом было молчание. Жорик насупился. «А хули? Его бы уволили за избиение сотрудника фирмы, это понял я, и изначально знал сам Жорик. Все его угрозы были бравадой. Выходя из офиса, я чувствовал на себе угрюмый взгляд Жоры. Да, не хотелось бы мне встретить Жору вне стен офиса. Что ни говори, а сегодня заложен первый кирпич моей крепости. Крепости, которая символизирует мои новые отношения с миром.